Шалом и добрый вечер! Добро пожаловать на нашу очередную передачу из серии «Основания для веры», подготовленную отделом «Злачные партии». Ведет передачу Мартин Вулф. Приходилось ли вам когда-нибудь отстаивать убеждения, которые вы знаете правильно, но которые непопулярны среди большинства? И те, кто находится в оппозиции вашему убеждению, задает вам вопросы, направленные на то, чтобы привести вас в смущение и продемонстрировать, что вы противоречите сами себе. И затем неожиданно вы задаете вопрос, который заставляет вашу оппозицию замолкнуть в изумлении. Потому что если они честно ответят на ваш вопрос, они этим самым признают вашу правоту. Возможно, такое не случалось с вами лично. Но это случилось с Иисусом Мессией. Видите ли, в то время существовали различные религиозные партии или группы, которые не приняли его мессианство. Не раз пытались они заставить его высказаться либо против римского правительства, либо нарушить закон Моисея. Их метод состоял в том, что они задавали вопросы ему в надежде, что его ответы будут противоречивыми. Но всякий раз его ответы были приемлемыми, и он успешно выходил из поставленной ему западни. Однажды, после ряда таких вопросов, Иисус воспользовался случаем самому задать вопрос. Это событие записано у Матфея в главе 22 стихах 41 по 46. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Обратите внимание, Иисус строит свои вопросы на основании традиций и Писания. Ибо, как вы знаете, было общепринято считать, что Мессия должен быть сыном Давида. Даже сегодня в книгах молитвы, находящихся во многих синагогах, вы встретите обращение к Машиах бен Давид, Мессия, сын Давидов. Я считаю, очень важно уяснить, как такое обращение применимо к Иисусу. Прежде всего, как и царь Давид, Иисус в своей человеческой сущности был рожден в колене Иудином. Во-вторых, Иисус – прямой потомок царя Давида. И в-третьих, как и Давид, Иисус был рожден в Вифлееме Иудейском. Так что вы видите, откуда пришло понятие, что Мессия – сын Давидов, и почему этот титул приложим к Иисусу. Он отвечает всем этим характеристикам, а также многим другим. И затем, после того, как религиозные лидеры согласились, что Мессия должен быть сыном Давида, Иисус задает следующий вопрос, вытекающий из слов самого Давида, из Псалма 109, который, между прочим, относится к серии мессианских псалмов. Теперь вы понимаете, почему никто из религиозных лидеров не захотел ответить на вопросы Иисуса. Ибо, видите ли, признать, что Мессия был в одно и то же время и сыном Давида, и Господом Давида, означало бы признать тот факт, что Мессия был как человек, сын Давида или его потомок, так и Бог, Господь Давида, в одно и то же время. Теперь, возможно, у вас возникнет такая мысль. Хорошо, я могу понять, как Иисус может называться сыном Давидовым, но я не могу увидеть, почему его можно считать Господом Давида. Ведь это будет объявлением Иисуса Господом, Богом. Вы знаете, вы правы на все 100%. И именно это заявляет Иисус. И вы знаете, я рад, что деятельность Иисуса в его бытность на земле протекала перед глазами как его друзей, так и его недругов. И в силу этого его деятельность открыта самому объективному исследованию. Так много из всех религиозных лидеров знали прекрасно, что Иисус дал зрение человеку, рожденному слепым. Своими собственными глазами они увидели Лазаря, пролежавшего 4 дня после смерти, вышедшим из гробницы, когда Иисус воскликнул: «Лазар, иди вон!» Иоанна 11, глава 43 стих. Некоторые из этих лидеров были шокированы, когда Иисус простил грехи одному человеку. Они возразили: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Марка 2, глава 7 стих. И они были совершенно правы. Только Бог может прощать грехи, а Иисус прощал грехи. Эти и другие примеры убеждают любой непредубежденный ум, что то, что делал Иисус, лежит в пределах исключительных прав Бога. Теперь, как вы думаете, все эти факты и личное присутствие при всех событиях повлияло ли на противников Иисуса? Позвольте мне спросить вас, эти факты повлияли ли они на вас? Если да, слава Богу. Но если нет, то либо я не сумел достичь вашего сознания, либо вы не сумели понять причастность заявлений Иисуса к вашей жизни. А теперь на фоне вышесказанного давайте ближе познакомимся с Псалмом 109. Помните, что мессианские псалмы рассказывают что-то о личности и деятельности Мессии. В стихах 1 и 2 мы видим представление, сделанное Богом. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствующий среди врагов твоих». Давид начинает псалм представлением личности и позиции его Господа. Помните, пожалуйста, что когда Давид правил, он был очень могущественным монархом. Он ни перед кем не нес ответа. Тем не менее, здесь он признает, что у него есть господин. Как те, кем он правил, были его подданными, так и он, будучи царем, был подданным Господа. Он признает факт, что Бог – господин вселенной, он признает факт, что Бог правит и делами человеческими. Он знал, что он стал царем Израиля только потому, что Бог назначил его на этот пост. Да, он признает Бога в своей жизни. И, пожалуйста, отметьте, он признает не просто Бога, он называет его «мой Господь». Вы видите, для Давида Бог очень близкий, личный Бог, а не удаленное во вселенной какое-то абстрактное божество. А как обстоит дело с вами? Только когда вы позволите Богу стать вашим Богом через веру в Иисуса Мессию, только тогда Он станет близким вам, станет вашим Богом и Господином. Давид говорит: «Сказал Господь Господу моему». Здесь он признает первого и второго персонажей из Триединого Бога. Вы помните, мы вдавались в подробности по этому поводу на прошлой передаче. Давид говорит, что отец обращается к своему сыну. Кто он, этот сын? Мессия. Мы видели это в Псалме 2, где Бог-отец говорит его помазаннику, Мессии: «Ты сын мой». Следовательно, слова Давида можно прочитать иначе так: «Бог-отец говорит Богу Мессии». Относительно положения своего Господа Давид говорит нам, что он находится по правую руку от отца. Это указывает на положение почета. Это также символ равенства. Отец и Мессия равны. Место по правую руку говорит также о позиции власти и авторитета. Власть Мессии распространяется над всеми нациями на земле. Псалом 2, стих 8. От моря и до моря. Псалом 71, стих 8. Он правит жезлом силы, что даже согласно раввинам-талмудистам является эмблемой самого Мессии. И он правит среди врагов своих. Им приходится подчиниться его авторитету, даже если им это и не нравится. Эти стихи говорят о победе Мессии над его врагами. Вы знаете, я думал раньше, что только люди, совершившие какое-нибудь ужасное преступление, или беспробудные буйные пьяницы, или те, кто проклинает Бога, являются его врагами. Но я сделал открытие, что существует другая группа людей, которые находятся даже в худшем положении перед Богом. Это так называемые религиозные люди. Почему я так говорю? Потому что преступники, пьяницы, богохульники знают, что они противники Бога. И сознание своего положения перед святым Богом – это первый шаг к принятию Его. И я знал таких людей, которым так опротивила их жизнь, что они нашли Иисуса как их собственного Спасителя, и их жизнь совершенно изменилась к лучшему. Но так называемые религиозные люди, следующие за придуманной человеком религией с ее ритуалами, фактически поставили себя в оппозицию Богу. Они не знают Библии. Многие из них не верят, что они потерянные грешники. И исходя из факта, что они следуют религии, они считают, что они правы. Я верю, что эти люди даже не подозревают, что они враги Бога. Поэтому они даже не делают попыток действительно познать Бога. Писание учит нас, что все те, кто стоит в оппозиции к Господу Давида, лягут подножьем для ног его. Так зачем вам быть в положении проигравшего? Почему бы и вам не принять того самого Господа, которого признал Давид, и кто никто иной, как Мессия Иисус? В следующей передаче мы рассмотрим оставшуюся часть 109-го псалма. Я знаю, для вас это будет очень интересно. Так что до следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и да благословит вас Господь.